37. Дерин стояла на вытяжку у стены своей каюты, делая глубокие вдохи. Наконец она, сгибая колени, начала медленно соскальзывать по стене, пока не присела на пятки. Мышцы дрожали, колено жгло. Хотя теперь задача предстояла куда более сложная – выпрямиться. Медленным мучительным усилием Дерин совладала и с этим, не закричав и не опрокинувшись. Теперь она стояла и яростно, шумно дышала, прикрыв глаза от боли. «Занимаетесь, мистер Шарп?» Открыв глаза, она увидела в дверном проеме силуэт доктора Барлоу. Рядом с ней, чуть наклонив голову, стоял Таца. А на плече ученой леди, как обычно, прямо сидел Лори, сверху оглядывая небольшую мичманскую каюту. Откровенно говоря, на встречу с этой троицей у Дерин настроя не было. «Вообще-то, мэм, в дверь положено стучаться, даже если она не заперта». «Следую вашему замечанию», — доктор Барлоу дважды аккуратно стукнула по дверному косяку. «Хотя вы, мистер Шарп, не настолько раб условностей, чтобы следовать тому, что положено. Во всяком случае, мне так кажется». Лори хикнул, но слов повторять не стал. И вообще, за эти две недели он несколько приутих, стал едва ли не задумчив. Вероятно, скучал по Боврелю. «Приятно видеть, мистер Шарп, что вы приводите в форму свое колено». «Ну а как иначе?» «Надо же снова взбираться по тросам», — сказала Дерин. «Иначе я с ума сойду, если так и буду торчать здесь в гондоле». «Понятно», — вздохнула доктор Барлоу. «И вы что, так и намерены скакать по хребтам каждого воздушного судна, на котором нам доведется путешествовать?» «Ну а как же, мэм? Я же...» Дерин крякнула, снова сгибая ноги в коленях. «Обожаю вязать все эти узлы!» «Влюбленность!» – тихо сказал Лори. Дерин застыла на середине движения. «Ага, мистер Шарп!» – доктор Барлоу улыбнулась из-под лобья. «Значит, вы влюблены, мэм?» «В полеты! Я имею в виду, вы влюблены в свое летное ремесло!» Дерин соскользнула до конца, а затем выпрямилась без паузы. Так что боль скрыла ее истинные эмоции. Чертовы ученые вездесуки со своими премудрыми лори. То, что думает доктор Барлоу, на самом деле не так уж и важно. Суть в том, что нет Алика. Его поглотил далекий мир власти, влияния и миротворчества. Поглотил, быть может, навсегда. Как может тот, чье имя не сходит со страниц прессы, думать или хотя бы вспоминать какой-то там Дерин Шарп? «Не волнуйтесь, молодой человек, в мои обязанности по зоологическому обществу входят планы частных путешествий. Вы еще повидаете множество воздушных кораблей». «Уверен в этом, мэм», – Дерин мрачно напомнила о себе, как она должна была признательна ученой леди за предложение работы. Без пяти минут провал с Малоны наглядно показал одну вещь. Ее разоблачение унизило бы капитана и товарищей по команде. Это непозволительный риск. А в эфемерном обществе ученой леди держать свои секреты в тайне было бы куда легче, чем на воздушной службе. Судя по всему, в этом самом обществе иметь не одну, а даже две или более идентичности вполне нормально. Доктор Барлоу, помнится, в шутку даже предложила, что Дерин временами придется маскироваться под девушку. Но это означало и еще одно. Дерин теряет не только Алика, но и свой дом. Она соскользнула по стене еще раз, игнорируя растущую боль в колене. Жутко, до отчаяния хотелось забраться по тросам еще раз, прежде чем корабль отправится обратно в Лондон. К черту доктора Барлоу с ее деликатными наставлениями. Ничто на свете не сравнится с Левиафаном в небесах. «Безутешно!» – кротко констатировал Лори, а доктор Барлоу на него шикнула. «Вам следует присоединиться к нам на мостике, мистер Шарп», – сказала она. «Зрелище сегодня к ночи обещает быть интересным». «Наверное, да. Они, кажется, сегодня испытывают Голиаф». Последнее письмо Алика было исполнено радостного волнения. «Но ведь вы, мэм, кажется, говорили, что ничего у них с этим не получится». Ученая леди пожала плечами. «Я лишь говорила, что Голиаф не способен вызвать огонь с неба. А в способностях мистера Тесла устраивать представление я, наоборот, никогда не сомневалась». На полпути к мостику загудел клаксон. «Это что, сигнал к бою?» – спросила доктор Барлоу. «Как интересно». «Да, мэм, в самом деле», – Дерин, ускоряя шаг, болезненно поморщилась. а заодно пожалела, что разрабатывала колено так нещадно. Хотя, может, просто учебная тревога. А то, сидя 2 недели без дела, можно и заржаветь, да и на боевом духе сказывается. Возможно, вы правы, мистер Шарп. Они посторонились, уступая дорогу бригаде такелажников. Но не могло ли германцам прийти в голову, что сейчас самое время ударить? В каком смысле, мэм? Они снова шли, и ученая леди сказала. Мистер Тесла возвестил миру, что в небе ожидаются возмущения и пертурбации, и любой несчастный случай можно будет списать как неполадку в его машине, особенно если из очевидцев никто не уцелеет. «Не уцелеет!» – акцентировал Лори, и Дерин удвоила темп. Клаксон замолчал как раз в тот момент, когда они с доктором Барлоу достигли мостика. Офицеры с поднятыми биноклями сгрудились у окон бравого борта. По потолку суетились вестовые ящерицы. «Нет, не учебная тревога». Доктор Баск, отвернувшись от окон, кивнул Дерин. «Должен признать, мистер Шарп, я уже начал сомневаться в вашем предостережении, а между тем все действительно экстраординарно». Дерин подошла и встала рядом с ним, глядя туда, куда пристально смотрели остальные офицеры. Внизу под левиафаном по воде пузырились 3 светлые дорожки. Дерин сосредоточилась, пытаясь представить под поверхностью 3 гигантские машины, в холоде и тьме переставляющие свои ножрищи по океанскому дну. «Я, сэр, и сам немного удивлен». «Два сопровождающих», — докладывал капитану старший офицер. «Не более, чем сторожевые корветы, а вот средний должно быть размером с фрегат». Дерин перегнулась через поручень. «Как можно сказать столь многое по обыкновенным пузырям?» Гладь внизу была абсолютно непроглядной. А пузыристые следы на воде в свете зашедшего полного месяца смотрелись бриллиантами, рассыпанными по черному атласу. Такими ажурно-нежными, что как-то даже не вязались с группой работы огромных жестянческих моторов. В воздух свербили гудки по местам, крики, клёкот рёв моторов. Дерин впилась в поручень. Она нервно переминалась с ноги на ногу и притоптывала, всем своим существом стремясь быть не здесь, на мостике, а там, наверху. «Наша вера в вас, мистер Шарп, в очередной раз вознаграждена», сказала стоявшая сзади ученая леди. «Только прошу вас, не дергайтесь так». «Как чертова обезьяна», дополнил Лори. «Извините, мэм». Дерин, как могла, взяла себя в руки. «Если ее сейчас сошлют обратно в каюту, она начнет там биться головой». «Здесь везде не глубже 30 метров», поднял голову от развернутых карт штурмом. «Самая мелководина, близлежащей мили, сэр». Капитан кивнул. «Тогда приступаем к атаке. Ход снизить до 1/4. Пусть нас подносит ветер». Рокот двигателей притих, и воздушный корабль стал плавно относить на правый борт. Дорожки пузырей в это время приближались к узкому каналу среди островов на входе в пролив Лонг-Айленд. «Эти пузыри по мере подъема, видимо, относит», — сказал капитан. «Какова там скорость течения?» «Около 5 узлов, сэр», – опустив бинокль, доложил штурман. «А за какое время пузыри поднимутся на 30 метров?» Никто не ответил. Все глаза устремились на ученую леди. «Смотря какой у них размер», – пояснила она. «Пузырьки от шампанского, насколько нам известно, в течение нескольких секунд проходят дюйм». Через секунду-другую озадаченного молчания подала голос Дерин. «Какое там шампанское?» Это выхлопа здоровенных дизельных моторов. Каждый пузырь размером с мяч для крикета, не меньше. А, ну да. Доктор Барлоу посмотрела на черную толщу воды. В таком случае, примерно 3 метра в секунду. Благодарю вас, доктор. Чуть склонил голову капитан. Бомбы по цели. 3, 2. Палуба чуть заметно задрогнулась. С брюха корабля сорвалась авиабомба. У Дерин неприязненно зазудело колено. Схватившись за поручни, она подалась лицом к накренившимся окнам, стараясь разглядеть пятачок непосредственно под кораблем. Секунду внизу не было видно ничего, кроме темного спокойного океана. Но вот в месте падения бомбы к небу взметнулся водяной столб. Детонация последовала чуть позже серебристым цветком, изящно распустившимся под лунным светом. Наконец, поверхности достигли выпущенные взрывом газы, подняв над местом взрыва пенистый белый купол. По воде, среди ударившей ряби, величаво раскатились медленные валы, плавно гаснущими кольцами расходясь по отмели. «Обратный поворот!» – скомандовал капитан. Левиафан медленно развернулся на месте, пока мостик снова не оказался обращен своими окнами к каналу. Поверхность воды успокоилась, и Дейн вгляделась в поиски следов выхлопов. Одному из водоходов явно приходилось туго. Поток пузырей взбухал, фонтанируя и клокоча бурными всплесками. И тут в белом кипении поднялся еще один купол воды. «Вторичный взрыв!» – объявил старший офицер. «Один из сторожевиков сокрушен ударной волной!» «Рыба в бочке!» – сказал капитан. Дерин представилась, как там, в темной глубине, тщетно борется с океаном люди, в покореженную машину которых вырывается неистово бурлящая водная стихия. Потерял ход и второй эскорт, пуская наружу судорожные неровные выплески. Наконец, булькнув напоследок, он заглох окончательно. И вот на месте пузырей была уже опять безмятежная водная гладь. «Это оба маленькие, сэр!» – подытожил старший офицер. Дерин невольно содрогнулась. Как темно и жутко там сейчас, с потухшими огнями, молчащими двигателями и пребывающей ледяной водой. Прежде она никогда не наблюдала боя с безопасного расстояния мостика. Там, наверху, среди бурлящих страстей и накала опасности, ужас сражения как-то скрадывается, а тут... Как-то не по-дружески смотреть на гибель людей, не испытывая при этом чувства опасности. А впрочем, остальному рассредоточенному по боевым постам экипажу на всю эту сентиментальность наплевать. «Фрегат сделан из чего-то покрепче, капитан!» Старший офицер обернулся к окнам. «Делаем еще один заход!» Капитан Хоббс покачал головой. «Режим ожидания! Но всем оставаться на местах!» Дерин, подавшись к доктору Барлоу, тихо спросила. «Но почему мы с ними не покончим, мэм?» «Потому что они под водой, мистер Шарп. Какая нам польза от германского боевого корабля, который нам к тому же не виден?» «Как понять польза, мэм?» «Это нападение жестянщиков на суверенную территорию Соединенных Штатов. И мы едва ли можем допустить, чтобы оно прошло незамеченным». Дерин оглядела пролив Лонг-Айленд и изумилась. След выхлопа уцелевшего водохода по-прежнему двигался, держа курс вдоль береговой линии к машине Теслы. «Но не можем же мы просто...» Дерин осеклась, когда почувствовала на себе молчаливые взгляды офицеров. «Так ведь там Алек!» Опустив глаза, тихо сказала она. «И правда», — доктор Барлоу, вежливо кашлянув, обратилась к капитану. «Мистер Хоббс, быть может, нам стоит послать его величеству предупреждение?» Капитан, секунду подумав, кивнул. «Мистер Шарп, соблаговолите». Дерин отхватила клок от листа миллиметровки и спешно начала скрести на нем сообщение. «Но ведь Орлу туда час лета», — заметила она, не переставая листать. «Спокойнее, мистер Шарп», — сказала ученая леди. «Этот водяной шагоход едва ли преодолеет за час и 15 миль. Половина скорости Орла, даже ночной порой. Но Алек-то думает, мэм, что мы его защитим. Он и не знает, что мы просто зеваем и ждем, когда эта машина влезет к нему на порог». «Сожалею», — вздохнула ученая шишка. «Но приказы нам исходят от самого лорда Черчилля». Дерин застыла, зажав ручку в кулаке. Так вот, каков был план уже изначально – уничтожить последний шагоход Амфибию только после того, как он выйдет на сушу. Адмиралтейство, безусловно, хотело, чтобы германская машина ступила на американскую землю непременно на глазах у всего мира, целая невредимая, а не осела разбитой рухлядью на прибрежной глубине. Цель здесь одна – втянуть североамериканские Соединенные Штаты в войну. Но Голиаф отстоит всего на полмили от берега. И у Левиафана едва ли останется время даже на один заход с бомбометанием. А если он при этом промахнется, то германский водоход беспрепятственно разрушит и оружие Теслы, и всех, кто находится в непосредственной близости. Где-то там, среди разбросанных огней Лонг-Айленда, сейчас находится Алек. И она, Дерин Шарп, не может его защитить.